Первые — солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки впервые придумали, ни за что не догадаетесь где, на севере, но еще в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона, правившего в 1332-1323 годах до нашей эры, нашли некие окуляры, состоявшие из тонких пластин изумруда с бронзовым креплением. Также через изумрудное пенсне любил наблюдать за гладиаторскими боями древнеримский император Нерон 37-68 годы нашей эры. Помимо защиты от солнца, предполагалось, что такие очки смягчали увиденные сражения в глазах смотрящего. В 12-15 веках в Китае судьи носили очки из дымчатого кварца айтай, темные облака, закрывающие солнце. Такие очки нужны были не столько для защиты от солнца, сколько для ритуала. Ведь когда никто не видит глаз судьи, никто и не догадается о его мыслях. И, наконец, жители Крайнего Севера. Именно они по праву могут считаться изобретателями солнечных очков. Произошло это 2000 лет назад. Где именно вопрос? Кто? Чукчи, эскимосы или другие народы? Сейчас тоже сложно сказать. Но точно известно, что именно боязнь снежной слепоты подтолкнула северян на такое изобретение. Солнце отражается от снега и с еще большей силой слепит глаза. А от ожога глаз можно и погибнуть. Потерял зрение, потерял сноровку, а значит, погиб в экстремальных условиях севера. Из чего только не изготавливали первые очки. Из дерева, костей мамонта, из китового уса и кожи. Твердая часть покрывала глаза, а кожаная повязка держала очки на затылке. Для глаз делали специальные тоненькие прорези. Это механически снижало количество слепящего света. Крохотные оконца только и позволяли северянину увидеть дорогу впереди себя. Оконца бывали круглыми, крестообразными, горизонтальными. Интересно, что для каждого человека солнцезащитные очки изготавливались по индивидуальным замерам. Необходимо было, чтобы очки сидели плотно, а внутреннюю часть очков и сами прорези красили темной краской для поглощения солнечного света. Многие северные народы, например, чукчи, эскимосы и якуты, и по сей день спасаются от яркого северного солнца, отраженного снегами, подобными очками. Забавно то, что древние рисунки северных людей в подобных очках помогли зародиться ложной теории о внеземном происхождении этих народов. Уж больно забавно они выглядели и были похожи в очках на инопланетян. А ведь людям всего лишь хотелось защититься от яркого солнца, отраженного снегами. Хотя, если наши фотографии найдут через сотни лет, наверное, тоже подумают, что мы инопланетяне. Земляне бы не пошли в свой отпуск с тяжелыми рюкзаками в гору, да еще и с коллегами.